17-летней девушкой на берегу моря, купаясь в трикоте лесного цвета, простенькая, как стебелек одуванчика, веселая хохотушка, она прикрывала глаза ладонью, когда по горизонтам тянулись паруса и черные дымы кораблей. Дочери рыбаков ждут паруса своей жизни с горизонта. А он, рыхлый и неподвижный, как дохлый спрут, тут же за ее спиной лежал на песке и думал, раздраженный от немочи мыслью о том, что пора тянуть веслами к родным берегам, а не лучше обманчивых берегов чужбины. Счастье подуло с гор, и мать советовала ей не упускать столь редких в жизни рыбачки парусов. Потом она научилась вставать в 4 с головной болью, откладывать деньги на книжку в банк, размышляя, полировать ноготки и жить по ночам, когда женщины в больших черных шляпах напоминают бабочек смерти, стремглав летящих на огонь. Но она верила в свою звезду. Пусть только округлится сумма, с которой будет не страшно спросить свое сердце, чего же ты хочешь теперь? Кэт, по дороге сюда я звонил на аэродром. Летчик улетает в Кёнигсберг сегодня в 16:30. Завтра мы с вами в Берлине. Завтра мы навсегда свободны. Завтра же я скажу вам, моя маленькая крошка. «А книжка?» — спросил он, внезапно выпуская ее руки. «Он взял ее с собой?» «В чемодане?» Негодяй вздохнул с облегчением. «Завтра же я скажу вам, моя маленькая крошка, мы можем быть счастливы, если успеем снять с текущего счета те 2,5 миллиона, которые совсем не составят большой бреши в капиталах золотого осла. Не губите же своей молодости, Кэт!» Кэт в полуобмороке закрыла глаза. «Нет, нет. Но вот сегодня он вернется. Он возьмет ее за подбородок своими желтыми вялыми пальцами. На ногтях пальцев уже светится синевой смерть. Он откинет ее голову, как слизняк приклеится к ее губам и будет поцелуем тянуть душу из нее, тянуть жизнь. Хорошо, — прошептала она покорно. Нет. Тогда негодяй прикрыл дверь на замочную скважину, в которую уже всверлился внимательный Васькин взгляд, накинул пальто, и пока Кэт лихорадочно, как при пожаре, надевала дорожное платье, негодяй открыл чемодан миллиардера, вынул из него чековую книжку, печать, которой Главич припечатывал свои чеки, с усмешкой потряс грязными клетчатыми носками миллиардера и бросил их на подушку, потом аккуратно закрыл чемодан и принялся составлять записку, которую он решил послать миллиардеру в момент отлета с посыльным. «Мой опрометчивый друг», — писал негодяй, — «те 50 000 франков, которые вы должны мне заплатить в качестве гонорара, вы можете отдать моей невесте, если эта каракатица осмелится вас побеспокоить». Все же она была полезной этой умопомрачительной затеей — обессмертить далматинского золотого осла с помощью подземной Москвы. Правда, в московских подземельях я не нашел ни одной книжки, но зато я нашел целую библиотеку в сердце вашей очаровательной Кэт, прилежным прочтением которой мы теперь и займемся. Не пробуйте отыскать нас, потому что я такой же швейцарец, как и Басов, как вам угодно было меня называть. Мне же очень жаль, что вы до сих пор не попробовали обессмертить свое имя тем простым способом, который известен каждому рыбаку, но зато более надежен, чем слава и даже миллиарды. Если же и этот способ вам теперь не под силу, плюньте в последний раз в пломбир и прикажите его вынести. С совершенным почтением, Теодор Басов.